теперь умирают надолго, до конца времен, до обновления мира. Даже волхвы и вожди нечасто беседуют с умершими и богами. Про таких, как мы с побратимом, простых и несмысленных, надо ли говорить? Слишком тяжко повисли на нас обросшие грехом поколения. Взмыл бы птицы, не пустит злая береза, обиженная прапращуром. Схватит за ноги зверь, три дня умиравшие на скользких колях ловушки. Чтобы коснуться иного, наши слабые души должны на время выйти из тел, а для этого надо заснуть или еще как-то забыться, тяжело заболеть, особое снадобье проглотить. Однажды во время вечери Ерун меня напугал. Опустил руку с ложкой, повел глазами по гриднице, и пока я смотрела, живые глаза как будто затягивало серым литком. Он еще попытался что-то сказать, но не смог. Глотнул несколько раз и начал тихо валиться. Блуд вовремя обнял его, не дал упасть со скамьи. Блуд остался спокоен. Он сам давно через это прошел. Я, не поняв, скинулась помочь побратиму, но меня удержали. Два воина подняли Еруна, и воевода сам открыл дверь святилище Неметон, ту, что охраняли резные лики богов. Мы жадно смотрели. Дверь оказалась изнутри занавешена красной вышитой тканью. Когда вносили Еруна, наружу пролился неверный отблеск огня. Больше ничего я не разглядела, и хорошо. Кмети оставили Еруна и возвратились, и я, холодея, твердо решила, все прежние испытания были забавой. Настоящее начиналось только теперь. Утром Ерун, как ни в чем не бывало, проснулся среди своих в дружинной избе. Проснулся одетым и удивился спросоне. Взялся рукой за пояс. Это был новый воинский пояс. Турья кожа, наборные железные кольца с серебряной бляшкой и соколиным знаком на ней. Ерун хотел сесть на лавке и охнул от неожиданной боли. Накрыл ладонью плечо, отдернул ладонь. Стал смотреть и увидел священную птицу Ророк. Совсем такую, как у старших мужей и вождя. Исколотое багровое тело опухло тугой воспаленной подушкой. Не прикоснись. Птица огня, уж что говорить, Ерон был бы счастлив терпеть и худшую боль. Целый день мы ходили за ним по пятам. Он, конечно, не мог рассказать нам, непосвященным, что было с ним за дверью Перуна. Я только спросил его, все ли время он спал или мог хоть что-нибудь вспомнить. Ерун ответил, что ничего не забыл. И сколь я могла судить по лицу, до смерти не позабудет. Новогородец Блуд заметил мое жадное любопытство и, как обычно, не удержался, съязвил. Твоего побратима Перун иголкой колол. А тебя-то, как знать, что еще спросит? Он муж доблестный, а ты девка у нас. Ребятам смех. Я полагала, и тут мне придется ждать доля всех. Готовилась мучиться неизвестностью и умолять грозного бога. Пускай примет или отвергнет, на все его воля, только скорей. Я ошиблась. На другой же вечер гридница вдруг поплыла перед глазами. Я вспомнила побратима, успела понять, что произошло, потом испугалась, не задерется ли подол, когда упаду, хотя сидела в штанах. И навалилась истома, начал мягко втягивать водоворот. Я уже не могла бы твердо сказать, где нахожусь, то ли в гриднице, то ли дома, в клете, под теплой старенькой шубой. Почувствовала подхватившие руки и смекнула, что дремлю у стола, намаявшись за день в лесу. И дедушка несет на палате, не дав матери даже щелкнуть меня ложкой по лбу. Боги живут в своем собственном мире. Там, где не скоро еще отгорит заря начальных времен. Люди ставят изображения, сделанные из дерева или камня, и молятся им. И никто, конечно, не думает, будто вот эта резная личина и есть Лада или Дашть Бог. Точно так же, как отражение в зеркале, еще не есть сам человек. Деревянный перун стоял и у нас, и в Новом Граде, и в Ладоге, и мало ли еще где. В какое зеркало ныне глянет могучий воинский бог, заранее не угадаешь. Может, в то, где о нем думают пристальней и молятся горячей. Глубокое забытье владело мною недолго. Я проснулась с чудесным ощущением ясности и немедленно вспомнила все. Потом открыла глаза. Я лежала кверху лицом на широкой скамье, и перун смотрел на меня с того конца храмины, поверх негасимого огня в тяжелом каменном алтаре. У бога грозы, прожившего страшную жизнь, была сиво-серебряная бородатая голова. И неулыбчивое, немолодое лицо, вырезанное из темного дуба, совсем человеческое, и все-таки не совсем. А за ним в красных бликах огня появлялась и пропадала целая стена черепов. Их по своим галатским законам дарил богу мастевой, покорял ему жизненную силу плененных и убитых датчан. Я снова перевела глаза на перуна и вдруг заметила, что он как будто начал двоиться. Он по-прежнему стоял на том самом месте, что и в начале, и одновременно шел ко мне медленно, осторожно, словно боясь испугать. Глубоко внутри мгновенно взвыл ужас, слепой и необоримый, как в том недавнем сне про голову волка. Я дернулась, тело было чужим, не хотело повиноваться. Вот почему меня не стали привязывать. Я стиснула зубы и стала смотреть в глаза подходившему. Пусть не думает, что я убежала бы, если бы могла. Голый волк был живой страх, необъяснимый словами. А здесь передо мной явился перун, пришел дать мне свой знак или отвергнуть. Я напряглась, что было сил, и сумела кое-как шевельнуть правым плечом, выставить из широкого ворота. Навстречу острой игле, смазанной ядовитыми зельями. Лицо, освещенное пламенем, приблизилось еще на полшага. Я смотрела, не отрываясь. Я определенно видела его раньше. Неторопливо ступая в обличье перуна, шел ко мне тот, кого я всегда жду. Точно такой, каким я не раз встречал его во сне. Я рванулась к нему и с немым отчаянием взмолилась: «Не исчезай, не уходи, дай хоть мало полюбоваться тобой. Дай огнем твоим согреться хоть мало». Он сел на скамью подле меня, и сквозь него я явственно видела того другого Перуна, оставшегося у стены черепов. Но когда он взял в ладони мое лицо, я столь же явственно ощутила прикосновение жестких мужских рук и шедшее от них живое тепло. Он наклонился совсем близко ко мне, и я жалела больше всего, что не могу обнять его, прижать к своей груди его голову и никогда больше не отпускать. Он поцеловал меня очень бережно и один единственный раз. А я и ни словечко сказать в ответ не могла. Потом он вправду отвел с моего плеча ворот рубахи и не иглой, остывшим, мажущим угольком положил на белое тело священное соколиное знамя. Осыпятся черные крошки, но я буду знать его там, ибо знаки на теле со временем все равно истираются, если нету знака в душе. Он еще раз провел рукой по моему лицу, и я послушно закрыла глаза, но не перестала видеть ни его, ни деревянного Перуна подле стены. Постепенно они снова начали сливаться в одно. Когда дурман спал с меня окончательно, я лежала в дружинной избе на нижнем ложе под одеялом. В самой избе, а не в горнице. Я поняла это по голосам и запаху дыма. И на мне был воинский пояс, я ощущала его как объятие. Его застегнул мне тот, кого я всегда жду. Я вспомнила руки, гладившие мое лицо, и по всему телу прошло радостное тепло, похожее на боль. «Каким ты, воинский бог, явился Еруну и блуду, когда его опоясывали?» Потом я почувствовала людей подле себя. Парни благоговейно молчали, ожидая, пока я проснусь. Я улыбнулась, не открывая глаз. Мне совсем не хотелось пускать привычный мир туда, где я все еще находилась. Ерун и ребята страсть желали бы знать, что там было, и, главное, как поступил со мною стоявший у стены черепов. Но нет уж. Я разрешу им взглянуть на соколиное знамя, но ни за что не стану рассказывать о Перуне. Дедушка понял бы. Ерун, может, поймет, другие посмеются, станут болтать, чего доброго дознается вождь. Вот и прошла я все испытания, сделалась кметем. Говорят даже, будто само это слово «кметь» родилось из другого, давно забытого и означавшего «посвященный». Теперь меня принял Перун, приняли незримые покровители здешней дружины. Я ждала, будет счастье, когда это случится. Ведь я прошла путь, который сама себе избрала. Никто не неволил. Конец второй дорожки, третьей кассеты.